Глава 55. Вначале он получил деньги от Керригана, немного по его понятиям, но на жизнь хватало. Потом он встретил богатую миссис Блэквуд и присосался к ее кормушке. «Но ваша приемная мать оставила все деньги вам. Конечно, вы любили своего отца и были готовы его поддерживать, но это не давало того статуса успешного человека, к которому он так стремился». К тому же существовал риск, что рано или поздно ваша привязанность ослабнет, и вы решите завести собственную семью. Думаю, Конрай Блэквуд считал вас слишком мягкотелой, а всех мужчин мерил по своей мерке. Если вы найдете мужа, который решит наложить лапу на ваши деньги, то он сам останется на бабах. Поэтому он внимательно изучил всю историю особняка Фэншоу и пришел к выводу, что пока что никто не нашел золото, спрятанное Гарретом. Гвида Бордони казнили, его вдова осталась на острове, Фэншоу продали дом, который пользовался с тех пор дурной славой. «Ах ты, сукин сын!» — дернулся Джерри Бордони. За прошедшие 30 лет внешность Руди претерпела значительные изменения. К тому же у него теперь было другое имя и новая история — он был скотоводом из Сан-Антонио, решившим сменить род деятельности. Он рассчитывал, что на тире его никто не узнает. Так и произошло. Итак, Блэквуд купил отель по дешевке и убедил дочь вложить деньги в реконструкцию. На самом деле он методично вскрывал тайники Гаррета Фэншоу, ломал стены и исследовал камины. Правда, за 2 года он так ничего и не обнаружил. «Это неправда! Мерзавец спер мои деньги!» Неожиданно вскочил со своего стула Катберт Хикс. «Где мое золото, сволочь?» Он бросился к Блэквуду, целясь в горло скованными руками. Двоим полицейским с трудом удалось повалить его на пол и усадить на место. «Ну, вот так и погиб бедный Рене Адаре», — сказал я. Он пришел со своей свечой в спиритическую комнату, а отчаявшийся Хикс принял его в полутьме за Блэквуда. Когда он осознал свою ошибку, то пришлось свернуть шею бедняге. «Так вы тоже искали золото и поэтому переодевались в призрака, чтобы отпугивать любопытных?» «Черт возьми, почему мне хоть раз в жизни не могло повезти, а?» Хикса наконец прорвало. «Всю жизнь я был бедным родственником, живущим на жалком клочке земли. Мы ходили играть вместе с Джонсобом. Только я был грязным Хиксом, а он Фэншоу, наследником всего острова. Когда он приглашал меня в свой особняк, то всегда хвастался новыми игрушками, которые ему покупали родители. Железная дорога во всю комнату, лук со стрелами, лучшие рыболовные снасти, даже маленький ялик, чтобы плавать вдоль берега. И уж как мать над ним тряслась! Туда не ходите, здесь не прыгайте, сепь, надень куртку, Берт, проследи за Себастьяном!» Прочирикал он тонким голоском. «Конечно, мы все играли в этом чертовом тайном тоннеле, помнишь, Одри? Только вы потом шли по своим мягоньким кроваткам, где гувернантки подтыкали вам одеяло, а я возвращался на свою чертову ферму ухаживать за скотиной. А родители продолжали строгать детей, будь они неладны. Берт, ты же старший, присмотри за братьями и сестрой. Тьфу!» Прадед взял Джонсоба к себе на овечью ферму, а меня в упор не видел. Конечно, ведь тот был мальчиком, родившимся с серебряной ложкой во рту, а я так, потомок какого-то сезонщика. Прадед в итоге всю землю завещал Джонсобу, а мы остались сидеть на своих жалких акрах. Джонсоб отправился в колледж, пока очистил свинарники, а потом, когда он застрял здесь из-за войны, я подумал, что наконец-то он тоже окунется мордой в дерьмо, в котором я прожил всю жизнь». Но он и тут ухитрился поставить себя, будто какой-то чертов принц. Встретил единственную девушку, которая мне нравилась, и сразу захомутал ее. Да ни одна девчонка на меня никогда не взглянула, потому что я пропах свиньями до самых костей. «Почему вы не уехали с острова?» — спросил я, вмешавшись в этот поток откровений. «А как я мог? Я же был старшим!» Эдмунд заявил, что уезжает, и отец наскреб последние гроши. Потом Изи собралась в какой-то косметологический колледж. Потом близнецы. Никто из них не вернулся, а я должен был следить за фермой, тем более, когда отец заболел. «Ладно», — думал я, — «по крайней мере, я остался один. Теперь я смогу стать равным Джонсобу. Я тоже здесь землевладелец. Возьму кредит, модернизирую ферму, построю нормальный дом вместо этой хибары, в которой мы в детстве ютились вшестером, пока Джонсоп наслаждался своими хоромами на овечьей ферме. Но тут объявились эти маленькие говнюки, мои братья и сестры. Столько лет о них ни слуху, ни духу, ни цента не прислали на хозяйство. А тут вдруг им всем сразу понадобились деньги. Решили сообща продать землю на тире, отца определить в дом престарелых. Вот сволочи! Прислали сюда этих молокососов Тома и Генри якобы помогать на ферме, а на самом деле обрабатывать отца. Так разве это плохо? Продать землю? Все бы выиграли. «Все?» — взревел Кадберт. «Нам бы пришлось делить деньги на пятерых, даже на шестерых, учитывая уход за отцом. И что бы я получил в итоге? Сущие гроши! Эдмунду нужно погасить карточный долг. Глупой сучке Изи деньги нужны на расширение практики ее мужа. Идиоты Том и Генри мечтают открыть какой-то совместный бизнес. Никто из них не вложил в эту землю ни капли пота. Для них это просто легкие деньги». И они хотели, чтобы я забрал свою ничтожную долю и убирался во свояси. Нет, сэр, все это должен был получить я один. Я аккуратно давил на старика, чтобы он составил завещание и оставил всю землю только мне, только я ее заслуживаю. Так было до того, как появились эти двое говнюков и начали петь в уши отцу, как хорошо ему будет в комфортной лечебнице на материке». И тогда вы вспомнили о золоте. «Дети слышат больше, чем думают взрослые», — усмехнулся Кадберт. «Когда мы были маленькими, то много играли в шикарном доме Джонсоба и часто подслушивали разговоры родителей. Тогда мы не придавали этому особого значения. Они что-то болтали о похищении, о выкупе, о том, что все это будет спектаклем. А дядя Гаррет говорил, что золото надежнее всего». Мы думали, что они планируют очередной розыгрыш или какое-то рождественское представление. Потом, когда сюда приехал чертов Блэквуд и начал всем опять трепать на каждом углу о проклятии Абинаты, я кое-что вспомнил. Прочитал все, что нашел о похищении Джесси Керригана и узнал, что выкуп был уплачен золотом. И все сопоставил, — гордо выкрикнул он. Деревенщина Берт первым догадался, что Гаррет похитил ребенка Керриганов и припрятал золото. Как вам такое? Джонсеп тоже догадался, правда, по-своему, — сказал я. Думаю, он кое-что вспомнил, а, просматривая альбомы родителей, заметил сходство Джулии с Мэри Блэквуд. Но его не интересовал выкуп. Он хотел, чтобы правда вышла наружу, поэтому и послал старую фотографию ФБР. Джонсеп всегда был мямлей, которому все доставалось на фарфоровом блюдечке. Я тоже был наследником Фэншоу и слышал старые легенды о тайных пещерах на утесе, в которых наши предки прятали контрабанду, и решил найти вход. Я всегда хорошо лазил по скалам, в отличие от Джонсеба, который так и не смог преодолеть свой детский страх. В итоге я обнаружил пещеру, труп, заваленный камнями, и пустые ящики. И решил, что либо Блэквуд нашел клад, либо он спрятан где-то еще. После этого вы стали пробираться в отель и обследовать дом и сад, переодевшись в японский костюм. «На кретинах сработало», — сплюнул Хиггс. «Я понимаю, как вы нашли люк в тоннель, но как вы догадались, какой код открывает замок с обратной стороны? Разгадали загадку на книжной полке в библиотеке?» «Какую нахрен загадку? Вначале я испугался, когда увидел кодовый замок», подумал, что придется выбираться через сарай, а там Блэквуд посадил какого-то громилу. Но потом быстро догадался. Конечно, слюнтяй Гаррет выбрал дату рождения своего ненаглядного сыночка. Мне правда показалось, что для необразованной деревенщины Кадберт Хиггс удивительно быстро соображает. Возможно, годы обиды отточили его разум для определенных целей.